Глава 6. Братья и сестры. Бывает достаточно взглянуть на старый фотоснимок, а то и просто мысленно обратиться к пережитому, и оно возвращается к тебе во множестве подробностей. Воспоминания, подобные солнечному лучу, оставляют в тени грусть и печаль, высвечивая лишь светлые моменты. Старые, поблекшие и растрескавшиеся от времени фотографии. Помятые и затертые, потому что их подолгу носили в карманах гимнастерок или передаривали из рук в руки на добрую память. Снимки Великой Отечественной, на которых запечатлены мужчины и женщины, парни и девушки, и даже влюбленные пары, необыкновенно целомудренны и нежны. По-военному строги и в то же время проникновенно человечны. Таинство чувств передать невозможно. Каждый способен прожить, испытать и понять его согласно своей природе, насколько глубоко и широко отмерил ее Бог. Первая любовь приходит ко всем без исключения. Человек получает этот великий дар как жизнь, просто так, авансом от Господа, ничего не платя и ничем не жертвуя взамен. Любовь – это полет на крыльях, которых нет в природе. Власть, отменяющая любые законы, проникновение в недоступные миры, даже если вокруг царит война и балом правит смерть. Читая скупые строки о фронтовой любви и нежности, порой обнаруживаешь свидетельство удивительной чистоты и красоты, недоступной героям придуманных книжек. Младший лейтенант, я думала, была уверена, что... Я никому не признавалась, даже подруге, что в него влюблена. По уши. Моя первая любовь. Может, и единственная. Кто знает. Я думала, никто в роте не догадывается. Мне никто раньше так не нравился. Если нравился, то не очень, а он. Я ходила и о нем постоянно думала, каждую минуту. Это была настоящая любовь. Я почувствовала все знаки. Мы его хоронили. Он лежал на плащ-палатке. Его только-только убило. Немцы нас обстреливают. Надо хоронить быстро. Прямо сейчас. Нашли старые березы, выбрали ту, которая поодаль от старого дуба стояла. Самая большая, возле нее. Я старалась запомнить, чтобы вернуться и найти потом это место. Тут деревня кончается, тут развилка. Но как запомнить, если одна береза на наших глазах уже горит? Как? Стали прощаться. Мне говорят: ты первая. У меня сердце подскочило, я поняла, всем оказывается известно о моей любви. Все знают. Мысль ударила: может, и он знал. Вот он лежит, сейчас его опустят в землю, зароют, накроют песком. Но я страшно обрадовалась этой мысли, что он, может быть, тоже знал. А вдруг и я ему нравилась? Как будто он живой и что-то сейчас мне ответит. Вспомнила, как на Новый год он подарил мне немецкую шоколадку. Я ее месяц не ела, в кармане носила. Я всю жизнь вспоминаю этот момент. Бомбы летят, он лежит на плащ-палатке, а я радуюсь, стою и про себя улыбаюсь. Ненормальная. Я радуюсь, что, может быть, он знал о моей любви. Подошла и его поцеловала. никогда до этого не целовала мужчину. Это был первый. Когда разговаривал с ветеранами, всегда спрашивал о том, как фронтовиками воспринималось присутствие девушек на войне. И совершенно от разных и незнакомых людей неизменно слышал один и тот же ответ. Без них мы бы не победили. А еще о том, что русские женщины лучше, добрее и многократно самоотверженнее мужчин. Что красота и величие их души раскрываются в самых отчаянных, безвыходных, обреченных ситуациях. Возвращают веру, когда и герои падают духом. Вселяют надежду, когда и несломленные твердят про обреченность. Озаряют любовью находящихся между жизнью и смертью, как признавались девчонки-медсестры. Пока он слышит, до последнего момента говоришь ему, что нет, нет, разве можно умереть? Целуешь его, обнимаешь, что ты, что ты? Он уже мертвый, глаза в потолок, а ты ему еще что-то шепчешь, успокаиваешь. Фамилии вот стерлись, ушли из памяти, а лица остались. Смерть попирается любовью. Мы верим и мы знаем, что такая любовь не проходит никогда, сколько бы десятилетий не пролетело над Россией. Не заканчивается она ни с расставанием, ни с самой гибелью возлюбленных, но, растворяясь в народной душе, живет вечно, превращая нас, таких разных и непохожих, в единый и могучий народ. Не об этом ли говорил писатель Иван Шмелев, напутствуя русских девушек, отправлявшихся служить сестрами милосердия еще в дни Первой мировой? Вы, кровь отцов, молились они перед походом, и вы в походе, и я хочу вам сказать, идите и помните, что мы сильны, помните непрестанно, что мы от великого народа, что мы чудесны и нашей историей, уделившей нам миссию охранять культуру, что мы велики великим страданием нашим и великой победой нашей, всем тем, что русский гений давал, дает и будет давать миру. Когда держу в руках фотографии, запечатлевшие людей на Великой войне, душу охватывают необъяснимое волнение и радость. Разглядываю незнакомые лица так, словно нашел давно потерянные и забытые снимки родителей и заново переживаю дорогие мгновения истории своей семьи. Подобное чувство испытывал каждый, когда проживал чужие воспоминания, как свои собственные. Настолько сильна в нас генетическая память, что все мы, потомки поколения победителей, и сегодня являемся братьями и сестрами, рожденные народом, прошедшим через огонь и кровь Великой Отечественной.